Отбой. 1108 ремешок, вырезанный напарницей Ольги из собачьей шкуры грубыми коваными ножницами, скользнул по металлическому столу. Ольга поймала его, прижала левой рукой к ребристому выступу, а правой, сжимающей кованый нож, стала счищать с кожи черную слипшуюся шерсть. Напарница, голубоглазая широкоплечая норвежка Кристина, покосилась на стенные часы. «Уже без пяти». Ольге не хотелось смотреть на часы. За неделю работы в собачьем цехе она потеряла чувство времени. Время в ее голове то растягивалось и ползло, как улитка, по каменным перилам маминого дома в Нью-Йорке, то мчалось, как электричка, из Нью-Йорка в Нью-Йорк, где Ольга сперва отучилась 4 года на экономическом факультете NYU. Нью-Йорк Юниверсити. Потом там же закончила бизнес-школу. Потом поселилась Нох в маленьком лофте рядом с тем же университетом. Уютном лофте с двумя окнами, южным и северным. Лофте на 6-м этаже. Лофте, где были книги, статуэтки, безделушки, арабские и еврейские картинки папы, фонотека мамы, большой плюшевый тигр, с которым она спала, и попугай Фима, говорящий слово «паровоз», которое она больше никогда... никогда, никогда не услышит. Беган. Очистив ремешок, она смахнула шерсть в пакет, а готовый ремешок положила в прозрачную коробку. Каждая такая коробка вмещала 500 ремешков. За день они с напарницей должны были наполнить 2 таких коробки. Уже 2 дня Ольга и Кристина работали с перевыполнением нормы, за что им полагался бонус. Закончив резать ремешки, Кристина сложила собачью шкуру в специальный мешок и принялась протирать тряпкой ножницы, заскорузлые от собачьей крови. Ольга, запечатав прозрачную коробку с ремешками, подошла к стене, нажала кнопку. Открылась белая ниша. Ольга поставила в нее коробку, снова нажала кнопку. Ниша закрылась. Вернувшись к рабочему месту, Ольга сняла брезентовый фартук, повесила на вешалку рядом со столом. Взяла бумажную тряпку, брызнула дезинфицирующим спреем на металлический стол и стала протирать его. Прозвучал переливчатый сигнал окончания рабочего дня. Ольга глянула в другой конец цеха. Бьорн протирал свой стол, переговариваясь с соседом. Оба улыбались. «Хватает сил на юмор», — вздохнула Ольга и бросила тряпку в мусорный контейнер. Кристина убрала ножницы и нож в железный ящик стола. Встала и, снимая перчатки, со стоном облегчения потянулась. «Пресвятая дева! Конец!» «Конец тухлому делу», — пробормотала Ольга, швыряя в контейнер свои перчатки. «День прошел, и слава Богу!» Устало улыбнулась им полноватая датская крестьянка с роскошной русой косой, работающая за соседним столом. «Да, да...» — зевнула ее напарница, мужеподобная грубоватая полька. «Хоть бы завтра весь их чертов лед таять, таять!» «Ты про фирму или про лед?» — спросила Ольга, массируя себе шею. «Про то и про то», — ответила полька на своем корявом английском. Они устало рассмеялись и побрели в женскую душевую. Мужчины, переговариваясь, брели в свою. Охранники выпустили оба потока в коридор, открыли двери душевой, запустили внутрь, заперли. В собачьем цехе работали 189 человек. Женщин было больше, 104. Как объяснила Ольге старожилка бункера, австралийка Салли, это потому, что женщины после ударов ледяного молота выживают чаще мужчин. У Салли был номер 8. Она провела в бункере 4 года и была старостой женской половины. Главным у мужчин был сутулый очкарик Хорст, похищенный братством еще в Восточном Берлине. В бункер он попал 6 лет назад. По его словам, тогда здесь работали 9 человек. Ольга нашла свой крючок с номером 189, последний в длинной раздевалке. Сняла с себя пропахшую псиной одежду, стянула носки и трусики, и по теплому кафелю в толпе голых женщин вошла в душевую. Здесь стоял легкий порог, и 10 очередей толпились к 10 душам. Под ними мылись по очереди. Ольга встала за маленькой незрачной девушкой с клокоченными темно-русыми волосами. Девушка стояла, отрешенно вперясь мутно-голубыми, слегка выпученными глазами, в затылок стоящей перед ней женщины, с хохотом что-то рассказывающей на непонятном языке двум другим женщинам. «Албанский, молдавский...» Устала, думала Ольга. «Неужели их трое? Русских женщин здесь совсем нет. Американок 9, немок 14, француженок, кажется, 10. Шведок вообще 25. Даже норвежек, и то 8, кажется. А из евреек я одна. Такие, значит, русские еврейки слабые женщины. Разучились выживать. Странно это». Зато в мужской половине было 7 русских, и все, в общем, симпатичные мужики. Один – бывший спортсмен, другой – повар, третий – профессиональный вор, четвертый – какой-то функционер, и все неунывающие. Ольга вспомнила их с теплотой. Ей нравилось после душа за ужином сидеть с этими ребятами и говорить на забытом языке детства. «Дождик, дождик, кап-кап-кап», – пробормотала она по-русски и нервно облизала губы. Очень хотелось закурить. Но сделать это можно было только в бункере. «Ты американка?» Необычно глухим голосом спросила ее женщина, стоящая сзади. «Что, похоже?» Ольга обернулась и увидела смуглую стройную женщину лет 45 с чудовищно изуродованной грудиной. Замысловатая бело-лиловая впадина зияла на месте грудной кости. Правой груди не было. Сломанная в двух местах и криво сросшаяся ключица изгибалась полукругом. При этом женщина была по-настоящему красивой. Стройная статная фигура, индийские скулы, светло-каштановые волосы с золотистым отливом и темно-синие глубоко посаженные глаза. «Вау, ну и досталось тебе». Ольга уставилась на впадину. 19 ударов», — глухо произнесла женщина. Она часто дышала, раздувая узкие ноздри. Впадина двигалась так дыханию, словно тоже вдыхала влажный пар душевой. «Лиз Каниган, Мемфис», – протянула женщина смуглую руку. «Ольга Дроботс, Нью-Йорк». Ольга пожала руку. «Ольга? Ты полька?» «Русская еврейка». «Ты совсем новенькая?» «Ну, уже не совсем, неделя. А ты?» 6-й месяц». «Круто, привыкла?» Ольга поглядывала на двигающуюся впадину, края которой – покрылись капельками пота. «Люди ко всему привыкают». Глаза Лиз смотрели спокойно. «Играешь с нашими?» «Да. А ты?» «А я со шведами», — слегка улыбнулась Лиз. «Приходи к нам в шведский угол. У нас хорошо». «У американцев тоже неплохо». Ольга встала под освободившийся душ, вспомнив, что она ни разу не видела Лиз в американском углу. «Я как-нибудь приду. Спасибо». Горячая вода приятно объяла тело. Ольга застонала от удовольствия, задрав голову и подставив лицо под душ. Но мыться надо было быстро. Окатившись, она наклонила голову под пластиковый краник, нажала на рычажок. На голову выползла серебристая сопля шампуня. Ольга выдавила вторую на ладонь, размазала шампунь по промежности, под мышках и по груди. И, повернувшись к очереди, ловя струю спиной, стала мылить голову. Моясь под душем первые дни, она всегда смотрела в стену, отвернувшись от очереди, не желая даже взглядом делить с кем-либо это кратковременное удовольствие. Теперь ей нравилось разглядывать стоящих голых женщин. Все они ждали, и в этом ожидании было что-то беспомощное и невыразимо близкое, родное. У всех на груди были отметины. Все попробовали ледяной молот. Все выжили, всех заманили сюда, под лед, и все были такими же, как и она. Отчуждение первых дней прошло. Ольга перестала стесняться и дичиться. Она уже привыкла. Ольга подставила намыленную голову под душ, смыла пену с волос, подставила бедро и стала мыть его ладонями. «Собачья шерсть не проросла еще?» – спросила лис, и стоящие в соседней очереди норвежки рассмеялись. «Скорее сучьи соски прорастут», – усмехнулась Ольга, моя промежность, и взглянув на единственный аккуратный сосок лис. «Вот только кого кормить?» «Как кого? Китайцев!» – хохотнула норвежка. «На них на всех не хватит молока», – спокойно возразила лис. Все расхохотались. В этом хохоте был свой комфорт, своя свобода, свое забвение. Ольге было приятно стоять под струйками теплой воды и слушать этот хохот. Он позволял на секунду забыть обо всем. Она закрыла глаза. «Детка, побыстрее!» — крикнули из очереди. Ольга очнулась. Пора было уступать место естественного забвения. Она вышла из воды, встряхнулась и направилась к выходу. Чешка шлепнула ее по заду и присвистнула. Кристина подмигнула и ткнула пальцем в мокрый живот. Ольга, смеясь, на ходу показала им кулак. Выйдя из душевой в раздевалку, она сняла со своего крючка тонкое, но чистое полотенце. Вытерла голову, потом вытерлась сама. Оставив серую рабочую одежду на верхнем крючке, с нижнего сняла домашнюю. Песочного цвета пижаму с тем же номером 189 на плече облачилась с нее. Из нагрудного кармашка вынула короткую расческу, расчесала свои крашеные волосы, глядя в круглое зеркальце, приделанное между крючками. Отметила, что родная рыжина уже сильно заметна у корней волос. Сунув носки и трусики в карман, надела тапочки и через сквозную дверь вошла в столовую. Просторная, спокойного салатового тона, столовая вмещала всех заключенных бункера. Здесь пахло вареными овощами и играла все та же легкая симфоническая музыка. Мужчины и женщины, выходящие из душевых, становились в общую очередь к раздаточной стойке. Ольга поискала Бьорна в толпе, но не нашла. Наверное, он еще мылся. Зато сразу заметила русских, оживленно переговаривающихся в очереди. Она подошла к ним. «А вот и Стахановка!» Засмеялся высокий Сергей с белозубой улыбкой и копной темно-желтых волос. «Что такое Стахановка?» спросила Ольга. «Это работница, которая круто план перевыполняет», пояснил полноватый Леша с пухлым детским лицом и неистово синими глазами. «Забыла русский в своей Америке!» усмехался невзрачный худощавый Борис. «Проходи, становись вперед!» «Я не все слова помню». Ольга встала в очередь впереди них. «Ну и правильно», — сумрачно почесал небритую щеку неулыбчивый Игорь. «В русском столько разной хуйни». «Ты, лошида, только Россию мне не оскорбляй!» Грозно шутливо толкнул его кулаком в живот приземистый огненно-рыжий Петр. «Завалю, бля, сто пудов!» «Отвали, Азазелла!» Ответно пихнул его Игорь. «Господа, не ссорьтесь! Мы на вражеской территории!» Притворно официальным голосом прорычал Сергей, и они устало рассмеялись. Ольга с улыбкой поглядывала на них. Эти русские, здесь, в бункере, напомнили ей о детстве на окраине Москвы. Вместе с их словами и шутками всплывал мир первой памяти. Серые панельные дома, грязные сугробы у подъездов, детский сад с пальмой в катке и песнями о Чебурашке и Ленине. Торопливая полуистеричная мать, упрямый, дико талантливый и очень громкий отец. Больной дедушка, пианино «Красный Октябрь», ангина и елка на Новый год. Соседский кот Баюн, первый класс советской школы, второй, третий, игра в резиночку на переменах и иммиграция. Потом уже начиналось просто. Память. Первой же памятью здесь, в бункере, Ольга почему-то дорожила больше. С ней, далекой и сумрачной, с этими сугробами, котами и ангинами, было приятнее и теплее засыпать. Очередь подошла. Двое китайцев в белых халатах поставили перед Ольгой поднос со стандартным набором еды. Овощной суп, вареное яйцо с майонезом, рис, салат из капусты, два кусочка холодной рыбы в томатном соусе, желе со взбитыми сливками, стакан апельсинового сока. Взяв поднос, Ольга подошла к третьему китайцу, стоящему между двумя большими противнями с горячим. В левом была рыба, в правом – куриные окорочка. Ольга выбрала рыбу и с подносом в руках пошла к русскому столу. За ним уже сидели трое. Но тут ее окликнули с американского стола. Высокий златокудрый парень, чем-то похожий на Бьорна, пристал и делал ей зазывающие знаки рукой. Но с русского стола ей тоже активно замахали. Ольга остановилась в нерешительности, не зная, что предпочесть. Забытый, смутно узнаваемый, но трогательный русский мир или близкий, понятный и надежный американский. «Мисс, не соблаговолите ли вы разделить со мной сию скромную трапезу?» — раздался рядом старческий голос со странным акцентом. Ольга опустила глаза и увидела старика, в одиночестве сидящего за столом. Все столы здесь были двухместные, большинство их сдвигалось вместе, образуя национальные компании. Одиночек практически не оставалось. Этого старика она раньше не замечала. «Поверьте, я не смею настаивать. Если у вас есть другие предпочтения, смело следуйте им. Но я был бы чрезвычайно тронут даже вашим кратковременным присутствием за этим убогим столом». Он говорил на идеальном и ужасно старомодном английском, но акцент свидетельствовал, что старик не был англичанином. Ольга поставила поднос на его стол и села напротив. «Прекрасно. Благодарю вас». Дрожащей рукой старик поднес к своим узким бесцветным губам салфетку, вытер их, привстал. «Позвольте представиться. Эрнст Вольф». «Ольга Дробот». Она протянула ему руку над едой. Старик коснулся губами ее руки. Плешивая голова его подрагивала. «Изменила нам с ним чурой!» Язвительно засмеялись за русским столом. «Вы немец?» — спросила Ольга. «Да». «Почему вы не сидите за немецким столом? Ваших здесь так много». «Две причины, любезная мисс Дробот. Во-первых, за 58 лет заключения я понял, что одиночество — это дар свыше. Во-вторых, с моими нынешними соотечественниками мне просто не о чем говорить. Общих тем нет». «Думаете, со мной они появятся?» Ольга преломила булочку. «Вы мне напомнили одну женщину, очень дорогую мне, давным-давно». «И только поэтому вы...» Ольга стала накалывать вилкой кусочек рыбы, но вдруг осознала, что он сказал ей. «Как? 58 лет? Вы здесь 58 лет?» «Но не здесь», — улыбнулся он, обнажая старые вставные челюсти. «А вообще у них, у братьев Света». Вилка выскользнула из руки Ольги. 58? 58, любезная мисс Дробот. Она смотрела на него. Лицо старика было спокойным и отрешенным. Бледно-голубые глаза смотрели внимательно. Белки вокруг них были сильной желтизной. Судя по правильным чертам его морщинистого, нездорово-желтого, покрытого частыми пигментными пятнами лица, в молодости он был красивым человеком. «Как же это случилось?» «В 1946 году, 21 октября, на вилле моего отца Себастьяна Вольфа». «Они вас простучали?» «Да, и убедились, что я Айнтаубенус, пустой орех». «И что потом?» «А потом я благополучно стал рабом братства, хотя, собственно, было им и до простукивания». «Они вас использовали еще раньше? Каким образом?» «Самым непосредственным. Детей вообще очень легко использовать, достопочтимая мисс Дробот». «Не понимаю». «Мой отец, Себастьян Вольф, был одним из видных членов братства, а мы жили с ним. В один прекрасный день он решил простучать меня и мою сестру. Она погибла, а я выжил. До этого он использовал нас как необходимые декорации. И маму тоже. Но она погибла раньше». «А сколько вам было, когда вас простучали?» 17 лет». Ольга посмотрела на вилку с наколотым кусочком рыбы, взяла ее, поднесла ко рту и снова бросила на поднос. «Не хочется есть». Старик, понимающе закивал желтой головой. Мне тоже. Здесь перед отбоем у всех плохой аппетит. Зато утром все голодны, как звери. Причина вполне объективная. Он рассмеялся. В его смехе было что-то по-детски беспомощное. «Одиночество – дар свыше», – вспомнила Ольга. «Что было с вашим отцом?» – спросила она, разглядывая дрожащие руки старика. «Последний раз я видел отца, когда он крушил мне ребра. На сестре он, признаться, устал. И со мной был не очень точен. Ребро сломалось и задело печень. Но я выжил. Хотя с тех пор лицо мое желто, как у китайца. Поверьте, мисс Дробот, первые дни пребывания здесь они принимали меня за своего. Я дружу с китайцами». Он отщипнул кусочек курицы и отправил в рот. Ставные челюсти его еле слышно заклацали. Он жевал так, словно совершал тяжелую работу. Редкие белые волосы на его желтой голове дрожали. «Скажите, почему они вас и нас не убили? Ведь это так просто. Содержать вас и прятать 58 лет. Зачем? Да и нас тоже». Вольф дожевал, вытер губы салфеткой. «Видите ли, мисс Дробот, когда человека убивают, а потом сжигают, от него все равно что-то остается. Пепел, например. И не только. Что-то посущественней пепла. Покидая наш мир не по своей воле, человек образует в нем дыру, потому что его вырывают отсюда насильственно, как зуб. Это закон метафизики жизни. А дыра – заметная вещь, досточтимая мисс Дробот. Ее видно. Она долго зарастает. И ее чувствуют другие люди. Если же человек продолжает жить, он никакой дыры не оставляет. Поэтому спрятать человека гораздо проще и выгодней. С метафизической точки зрения, конечно». Ольга задумалась и поняла. «Убивали пустышек, как они нас называют, только в России. В сталинское время, когда был большой террор. И позже, когда террор был маленький. Там братство не опасалось за метафизические дыры после смерти отдельных личностей». «Почему?» «Потому что Россия – это единая метафизическая дыра». «Правда? Когда я там жила, я ее не заметила». «И слава богу!» «Почему?» «Если бы вы ее заметили, мисс Дробот, у вас было бы совсем другое выражение лица. И поверьте, я не пригласил бы вас присесть за мой стол». Ольга внимательно посмотрела на него, рассмеялась и хлопнула в ладоши. Старик довольно захихикал. «Ешьте, ешьте, мисс Дробот. Впереди долгая ночь». Ольга принялась есть. Старик взял свою порцию желе и поставил на Ольгин поднос. «И не спорьте». Его рука и желе дрожали в такт. «Данке, херр Вульф», сказала Ольга. «О, пожалуйста», произнес старик по-русски и рассмеялся, клацая челюстями. Не торопясь, Ольга съела половину своего обеда, вытерла губы бумажной салфеткой и бросила ее в недоеденный суп. «Осмелюсь спросить, кто вы по профессии, мисс Дробот?» «Менеджер, а вы?» «А, да, извините». «Ваш вопрос вполне корректен. За время моего тюремного романа с братством я сидел в 7 местах. 4 из них были очень приличные библиотеки. Благодаря им я освоил 3 профессии. Переводчика с английского я перевел для себя лично 3 романа Диккенса. Картографа и, не поверите, мисс Дробот, морского навигатора, то бишь лоцмана». «Кол». «Круто. Люблю это американское слово». Старик тоже завершил свою трапезу. «Скажите, а нас могут выпустить отсюда когда-нибудь?» — спросила Ольга. «Зачем?» Бесцветные брови старика изогнулись. Желтые морщины побежали по большому лбу. «Нас не выпустят?» «Мисс Дробот, вы слишком молоды, поэтому задаете такие вопросы». Ольга подавленно замолчала. «Успокойтесь и перестаньте тешить себя иллюзиями. Наша с вами жизнь теперь делится на 2 части. Первую и вторую. И от этого нам никуда не деться. поэтому нужно постараться, чтобы вторая часть стала интересней первой. Это трудно, но вполне возможно. У меня, например, это получилось. Да и согласитесь, братство сильно помогает нам в этом. Местные условия несравнимы с обычными тюрьмами. При всей беспощадности братья Света по отношению к нам, пустышкам, чрезвычайно гуманны. Они хорошо знают слабости и нужды мясных машин. Мясных машин? Это кто? Это мы с вами. Старик приподнялся, взял свой поднос. Так что выше голову, мисс Дробот. Улыбнувшись, он побрел к окну приема использованной посуды. Поднос сильно трясся в его руках. Ольга осталась сидеть за столом. Слова старика заставили ее оцепенеть. «Две жизни, до и после», — думала она, вращая пустой стакан с потеками апельсинового сока. «И что теперь, навсегда шкуры скоблить и ждать отбоя? На лоцмана учиться? Бред. Нет, это невозможно, ни за что. Я лучше повешусь в туалете. А чего, после отбоя не пойду во вратарскую? Родители они угробили, Дэвид оказался козлом. Что меня держит? Ребенка не смогла родить. Дважды. Для чего живу? Для кого? Для попугая Фимы? Здесь и вообще что меня держит? Чего терять? Лоцман, лоцман, куда теперь нам плыть? Baby, can you find twice the way to fucking paradise? Я тоже не могу найти. Повешусь сегодня же, ночью. 100 пудов, как говорит Петр. Она закрыла глаза. Знакомая большая рука коснулась ее спины. «Бьорн», — произнесла она, не открывая глаз. «Почему русские так быстро моются и едят?» Бьорн навис над Ольгой колокольней, пахнущей дешевым шампунем и чистым бельем. «Я вообще-то еврейка». Ольга открыла глаза. Лицо Бьорна было довольным. Щеки его порозовели после душа. «Дико позитивный человек». Ольга с завистью смотрела на него снизу вверх. «Просто ходячий комплекс полноценности. Здоровое питание в детстве, хорошие молочные продукты у них в Швеции». «Просто хотел с тобой пообедать», — честно признался он. «Скажи, у тебя бывают депрессии?» Ольга встала, взяла свой поднос с остатками еды. «Иногда бывают». Он забрал у нее поднос. «Но я умею с ними бороться». «Научи меня». «Тут нет баскетбольной площадки, только хоккейная», — улыбнувшись ей, Бьорн размашисто зашагал с подносом. Ольга двинулась следом. «Интересно, здесь бывали бунты?» «Ты уже спрашивала. Нет, коллективных не было». «Ты уже говорил». Нервно зевнула она. «Ну что, пошли?» «Мне еще поесть нужно». Она сжала и разжала кулаки. «Хочешь, будем вместе сегодня?» — спросил он, замерев с подносом у окна приемника. «Я не против. А в каком углу?» «Можно у нас, в шведском». «Меня уже сегодня туда звали». «А что, у нас крепкий круг». Он поставил поднос в окно. «Давай попробуем». Ольга снова нервно зевнула, вздрогнула. «Я бледная?» Он наклонился. «Слегка. Хочется?» «Нет, совсем нет». «Чем сейчас займешься?» «Не знаю. Пойду почитаю чего-нибудь». «Я приду в библиотеку». «Окей». Ольга вышла из столовой в коридор. Зашла в большой чистый туалет. Помочившись на противно теплом японском унитазе, она вымыла руки, разглядывая себя в зеркало. Рядом чистила зубы румынка. Высокая красивая модель. «Странный привкус сегодня у курицы». Румынка сплюнула воду. «Явно они что-то подмешивают нам». «Я ела рыбу». Ольга потрогала и разгладила морщинку возле глаза. «Какой-то металлический привкус». Румынка посмотрела на свои зубы. «Что это такое? Свинец? А вдруг ртуть? И зубы темнеют. Металл какой-то. Ты не почувствовала?» «Я ела рыбу», — повторила Ольга и вышла из туалета. Пройдя по коридору, она попала в жилой бокс. Здесь было очень просторно и свежо от кондиционированного воздуха. Приглушенный свет освещал ряды двухэтажных кроватей, тумбочки, полки с личными вещами. Мужскую и женскую половины разделял небольшой проход без дверей. Стены и потолок мужской половины были зеленовато-серыми, в женской – розовато-серыми. Обитатели бункера называли мужскую половину «гараж», а женскую – «ветчина». Десятки свободных кроватей в гараже и ветчине ждали новых хозяев. Ольга прошла к своему месту, достала из тумбочки пачку суперлегких китайских сигарет, крем для рук, закурила, выдавила и, растирая крем, с наслаждением кинулась на свою кровать. О май гад! Сверху свесилась златокудрая голова ирландки Мэрил. «Ольга, у тебя есть прокладки?» «Да». «Я забыла заказать. Дашь?» «Возьми в тумбочке». «Лень спускаться», усмехнулась ирландка. «А мне лень вставать». Ольга выпустила в нее струю дыма. Мэрил слезла, открыла тумбочку, взяла. «Я видела, ты с этим желтым немцем обедала». «Да, он меня пригласил на званый ужин». «Понравилось?» «Наверное, забавный старик». «Говорят, что он их старый стукач». «А что, нам есть что скрывать?» «Ну?» Мэрил пожала плечами, приспуская штаны и вставляя прокладку. «Многие хотят свалить отсюда». «Что-то незаметно». Ольга с наслаждением курила, разглядывая пластиковый низ верхней кровати, на котором она в первый же вечер нацарапала маникюрными ножницами «Fuck off, Ice». «Ты новенькая, поэтому тебе кажется, что все здесь довольны. Все здесь только и мечтают, как бы дождаться отбоя и встать на ворота». Куря, Ольга задрала ногу и с удовольствием взяла себя за гладкую пятку. «Мэрил, у меня нет ни сил, ни желания с тобой спорить». «Значит, я права?» Мэрил шлепнула Ольгу по ступне. Ветчина постепенно наполнялась женщинами. Зазвучали разговоры, запахло дешевой китайской парфюмерией. Кто лег спать, кто сел играть в карты, кто отправился в гараж. Зашли мужчины попить воды. Это был единственный напиток, разрешенный в жилом боксе. В каждом отделении стояли автоматические поилки с иероглифом «вода», наполняющие пластиковые стаканчики ледяной или горячей водой. Воду в бункере пили бесконечно, большими и малыми компаниями, пропуская стаканчик попарно и в одиночку. Пленники льда уважали воду и иероглиф ее обозначающий. На воду приглашали. Ею отмечали дни рождения и праздники. Ею упоминали умерших. Выкурив подряд две сигареты, Ольга минут 40 дремала под женские разговоры и стрекот ножниц. Неподалеку одна литовка стригла другую. Как только стрекот прекратился, Ольга открыла глаза. Глянула на настенные часы. 7:30. Потянувшись, она встала с кровати, выпила стаканчик ледяной воды и отправилась в библиотеку. В бункере не было ни телевизора, ни просто экрана с видеоплеером. Даже радио не полагалось иметь обитателям бункера. Газеты журналов также сюда не приносили никогда. Зато библиотека была вполне приличная. Пройдя по коридору, Ольга открыла дверь с изображением развернутой книги и оказалась в длинном светлом зале со стеллажами и десятком столов. На стеллажах стояли книги. За столами сидели и читали человек 15. Выносить книги из библиотеки было запрещено. Ольга подошла к стеллажам. В основном здесь стояли книги на английском языке. Попадались немецкие, французские и итальянские издания. Попытавшись ради интереса найти что-то на почти полностью забытом книжном русском, Ольга обнаружила только полное собрание сочинений Льва Толстого. Проведя несколько часов в библиотеке, она поняла ее жесткий принцип. На стеллажах стояла только художественная литература. Книг по технике, медицине, философии, истории, культуре, географии, точным и прикладным наукам не было вовсе. Также не было газет, журналов и периодических изданий. Полностью отсутствовали справочники. Не было поэзии. Зато стояло много словарей. Большую часть подземной библиотеки занимала мировая классика в переводах на английский язык и представленная здесь многочисленными собраниями сочинений. Авторы бульварных и детективных романов были также многотомны и минимум 30-летней давности. Современная литература в библиотеке полностью отсутствовала. Книги-одиночки практически не встречались. Ольга медленно двинулась вдоль стеллажей. Вчера она начала читать «Дар» Набокова, но быстро заскучала и взяла «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Читать про обаятельного Пуаро было комфортно, но на 62-й странице в бункере прозвучал отбой. Сейчас же возвращаться снова в «Восточный экспресс» ей почему-то не захотелось. Она остановилась возле полок под буквой «Ф». «Флобер». В университете она прочитала «Мадам Бавари». Это было в начале мая, когда все цвело. Образ решительной и страстной женщины, горстями поедающей мышьяк, слился с запахом цветущих нарциссов. В памяти осталось странное привкусие, которого сейчас совсем не хотелось. «Фолкнер», медведя, которого любили ее родители, она так и не дочитала до конца. «Фейхтвангер» будил в памяти что-то скучно немецкое. «Франц» — она не знала такого писателя. «Филдинг» — опять, наверное, англичанин. «Фитджеральд» — «Ночь нежна» был одним из ее любимых девичьих романов. Она вытянула наугад третий том собрания сочинений Фитджеральда, открыла в середине. Рассказ назывался «Алмаз величиной с отель Риц». Ольга его не знала. Села за ближайший стол и погрузилась в чтение. Читала Ольга быстро. В рассказе прелестным языком любимого с юности Фитджеральда описывалась алмазная гора, поросшая густым лесом, которую случайно нашел скупой и властный человек. Он поселился на ее склоне. Фантастическое сокровище сделало его чудовищем. Он возомнил себя равным Богу, выстроил на горе чудесный замок. С ним, в его фантастическом замке, жили две очаровательные дочери, Жасмин и Кисмин, и покорная, похожая на бессловесное растение, жена. Ольга представила алмазную гору, покрытую лесом. «Алмаз похож на лед», — подумала она. «Но алмаз не тает. Ледяная гора, и мы живем под ней». Она подняла голову и посмотрела в потолок. На нем горели маленькие лампы. «Фитджеральд, скучно!» Женщина, сидящая сзади, бесцеремонно заглянула ей в книгу. «Сироп с говном!» Ольга оглянулась. Женщина была некрасивой, с клокоченными рыжими волосами. Бледно-голубые выцветшие глаза смотрели цепко и зло. Маленькие губы нервно подрагивали. Над этими губами росли белесые усики. Ольга ее раньше не видела. «Вот что почитай!» Женщина показала Ольге книгу с комичным изображением солдата на обложке. «Приключения бравого солдата Швейка», — прочитала Ольга. «Знаешь?» — настырно смотрела женщина. «Я не люблю солдатский юмор», — отвернулась Ольга. «Дура! Это самый здоровый юмор!» — зло вскрикнула женщина. «Дорис, оставь ее в покое», — посоветовала полная розовощекая итальянка, сидящая рядом с рыжей. «Идиоты! Что они читают?» — тряслась от злобы рыжая. Ольга продолжала читать, не обращая внимания. Рыжая вяло перебранивалась с итальянкой. И вдруг, выкрикнув «Fuck you!», плюнула в нее. Итальянка дала ей оплеуху. Рыжая стала бить ее книгой. Они сцепились. Крик рыжей перешел в истерический, надрывный визг. Соседка отмахивалась от нее. Сидящие сзади вскочили и пытались разнять их. Остальные посетители библиотеки заулюлюкали и засвистели. В дверь стремительно вбежали двое китайцев-охранников, схватили воющую рыжую и выволокли из библиотеки под улюлюканье остальных. Все произошло так быстро, что Ольга лишь покачала головой и рассмеялась. «Бред!» «Ведьма рыжая!» — бормотала итальянка, разглядывая царапанную руку. «Она не в себе?» — спросила Ольга. «Кто она? Я ее здесь не видела». «Она из Южной Африки. Ее выпускают периодически», — вздохнула женщина. «Ее и еще двух психов. Зачем они их здесь держат? Отправили бы наверх, нормальную психушку». «Китайскую?» — засмеялся бритоголовый француз с татуированными руками. «А ты туда не хочешь?» «Господа, не забывайте про то, что написано на стене!» — пробрюзжал седой старичок-исландец с блаженно-васильковыми глазками. На белой стене висела черная надпись «Keep Silence». Сидящие с книгами смолкли. Ольга снова погрузилась в горьковато-трогательный мир Фицджеральда. Когда правительственная авиация разбомбила дворец хозяина Алмазной горы, когда сам он навсегда затих под алмазными обломками, а его прелестные дочери стали нищими сиротами, глаза Ольги наполнились слезами. Она читала. «Я люблю стирать», — сказала Жасмин. «Я всегда сама себе стирала носовые платки. Теперь я буду стирать белье и содержать вас обоих». «Все как сон», — вздохнула Кисмин, глядя на звезды. «Как странно быть здесь в одном единственном платье. Здесь, под звездами. Я раньше совсем не замечала звезд. Считала их громадными алмазами, принадлежащими кому-то. Теперь же они пугают меня. Мне кажется, что все прежнее было сном. Вся моя юность — сон». «Юность всегда сон», — спокойно произнес Джон. «Особая форма безумия». Ольга содрогнулась, сдерживая рыдание, закрыла лицо руками. Слезы брызнули сквозь пальцы, и она по-детски разревелась. «Потерпи, детка, 42 минуты осталось!» Татуированный хлопнул по столу шпионом, который любил меня. «Сути, не могли сделать отбой 8?» «Потише, штамп!» – проговорил рослый серб, отрываясь от Чейза и косясь на камеру слежения. «У нас все нормально. Мы всем довольны». «Я домой хочу», — рыдала Ольга. «У меня там попугай». Ей стало ужасно сладко и горько почувствовать себя крошечной и беззащитной под этой ледяной горой. Маленькая миловидная американка Келли подсела к Ольге, обняла за плечи. «Милая, ну потерпи, уже скоро». «Нет, в библиотеке еще хуже ждать». Приподнялся сумрачный, светлобородый немец, подошел к стеллажам и поставил том Симеона на прежнее место. «Салли, пошли водички попьем». Староста ветчины Салли, похожая на Мартину Невротилову, махнула ему рукой, не отрываясь от фиесты. За немцем побрел татуированный. И тихий, болезненно худой эстонец, медленно читавший по-немецки Томаса Манна. «У мужиков нервы сдают». Кэлли достала платок, стала вытирать Ольге слезы. «Спокойней, детка. Твой дом теперь здесь, и мы тебя все любим. Мы твоя семья. Твои братья и сестры», — пробормотала итальянка, листая брошенного рыжей швейка. «А это правда весело?» «Классная книжка», — отозвался очкастый венгер. Ольга всхлипывала. В библиотеку вошел Бьорн. «Что случилось?» Подошел он к заплаканной Ольге. «Тебя побили?» «Нет, просто взгрустнулась». Келли гладила Ольгу. «Побили меня!» Засмеялась итальянка и вдруг нарочито громко запела мужским басом. Келли расхохоталась, захлопала в ладоши. Салли присвистнула, не отрываясь от фиесты. Старичок с васильковыми глазами заткнул пальцами уши. Бьорн сел рядом с Ольгой. «С тобой все в порядке?» «Слишком». Ольга захлопнула обмоченную слезами книгу. «Фицджеральд», — прочитал имя автора Бьорн. «Слышал о нем. Это он был алкоголиком?» «Да». «Многие американские писатели алкоголики». «Да, да». Слабо бормотала Ольга. Бьорн в упор смотрел на Ольгу. В объятиях Келли она сидела отрешенно. «У тебя сегодня бонус?» — тихо спросил Бьорн. «Наверное». «У меня тоже». Келли навострила уши. «Так ты придешь к нам?» Бьорн разглядывал ее ухо. «Наверное». «Эй, биг бой, бонус не только у тебя». Келли из-за головы Ольги кольнула Бьорна быстрым, сине-желтым взглядом. «Ольга, ты ведь уже была с нами. У нас в углу так все крепко. Такие мощные ребята. Тебе же вчера понравилось?» «Ольга, у нас круче!» – заговорил Бьорн. «Шведский угол самый крутой!» «При мне такую чушь не говори!» – воскликнула итальянка. «Шведский угол! Потратишь бонус зря! Приходи к нам! Мы с французами слились, и с нами албанцы, румыны и 3 македонца! Греки тоже хотят примкнуть! Это будет самый крутой угол!» Не слушай ее, Ольга. Ты же наша. Ты знаешь, американцы самые крутые. Не только наверху. Наши круче. Гораздо круче. Не унималась итальянка. Ольга, тебе ведь уже приглашали в шведский угол? Нервно улыбался Бьорн. Не ходи, потеряешь бонус зря. Не унималась Келли. Заткнитесь! Салли захлопнула книгу и с размаху ударила ею по столу. «Захотели в карцер?» «Есть общее правило ожидания отбоя, господа!» Затрясся от негодования старичок. «Мы все здесь в равных условиях, черт возьми!» Воскликнул конопатый швед с ежиком белых волос. «Ольга, делай правильный выбор!» «Думай, Ольга!» «Замолчали все!» Хлопнула в ладоши Салли. «Читаем!» И снова раскрыла фиесту. Келли встала, поставила хоббита на полку и вышла, чертыхаясь. Бьорн тяжело вздохнул, косясь на телекамеру. Ольга повернулась к нему. «Невыносимо!» Прошептал он, вытирая пот с бледного лица. 12 минут. Иногда время как резиновое!» Пробормотал он. «Тянется, тянется, а потом рвется!» «Да, потом рвется». Ольга вздохнула. Встала. «Ладно, пойду выпью воды». «Хорошая идея», — нервно усмехнулся Бьорн. Ольга поставила на полку Фицджеральда и пошла в ветчину. Бьорн поплелся за ней. В ветчине чувствовалось общее напряжение. Женщины сидели на кроватях, каждая в своей компании. Разговоры стихли. У всех в руках были стаканчики с водой. Возле автопоилки на полу сидели француженки. Обнявшись, сплелись руками, прижались русыми головами. Ольга подошла, переступив через чьи-то ноги, вытянула из автопоилки пластиковый стаканчик, поставила в нишу, нажала синюю кнопку. Полилась холодная вода. Француженка с роскошной гривой мелких золотистых кудряшек подняла некрасивое, прыщавое и длинноносое лицо. Перелась в Ольгу большими серо-синими глазами. Ольга взяла наполнившийся стаканчик, поднесла к губам. Отпила немного. Холодная вода успокаивала. «Хочешь с нами?» – спросила француженка. Ольга отрицательно качнула головой и пошла к своей кровати. «Просто не надо смотреть на часы», – уговаривала она себя. Села на одеяло, отпила и глянула на часы. Без 4 минут. Вошли Салли, итальянка и 2 украинки. Ольга пила воду маленькими глоточками. «Юность всегда сон», — вспомнила она, глядя в пластиковый стакан. «Минута!» — произнесла Салли. И сразу все ожили и зашевелились. Побросав свои вещи, взяв стаканчики с водой, женщины пошли в коридор. «Ну вот, 8-й раз. Подумала Ольга, смешиваясь с толпой и стараясь не расплескать воду. В коридоре все смешались, мужчины и женщины. Толпа подошла к большой двери матового стекла. Дверь светилась голубым. Разговоры и бормотания стихли. Толпа напряженно замерла. Все узники бункера стояли у двери с пластиковыми стаканчиками, наполненными водой. Прозвучал переливчатый сигнал. Дверь открылась. Толпа стала медленно и напряженно втискиваться в небольшое проходное помещение, освещенное голубоватым светом. В стене напротив двери виднелись 5 окошек. Возле окошек неподвижно застыли 2 охранников с дубинками. Узники сразу же выстроились 5 очередей. Стояли тесно, прижимались друг к другу, но старались не толкаться, чтобы не пролить воду. Прижавшись к спине какой-то прихрамывающей украинки, Ольга бережно держала стаканчик у своей груди, накрыв сверху ладонью. Сердце ее сильно билось, его удары прочистили голову от хаотичных мыслей. Ольга смотрела только вперед, двигаясь к голубоватому окошку. Кто-то коротко вскрикивал, кто-то толкался. Но спокойствие толпы подавляло нервных одиночек. Толпа ползла к окошкам. Каждый получал свое и сразу же выходил из голубой комнаты. Наконец подошла очередь Ольги. Склонившись к окошку, она приложила выступ на своем ошейнике к металлической пластине. Пропищал сигнал. Из окошка выкатились две прозрачные таблетки с оттиснутым «Айс». Ольга схватила их и сразу же проглотила, запив водой. Кинула стаканчик в контейнер и вышла из вратарской, как прозвали это голубое помещение. Сердце ее билось сильнее. «Сразу пойду к шведам», — подумала она. Сзади послышался шум, визги и крики. Кто-то пытался отнять у кого-то таблетку. «Начинается». Ольга прошла по коридору, свернула ветчину. Там уже образовывались группы. Рассаживались, готовясь к путешествию. Но шведского угла здесь не было. «Шведы сегодня в гараже», — догадалась Ольга. Ее стали ловить за руки француженки и гречанки, румынки и украинки, бормотать, уговаривать. Альбинос-исландец кинулся ей под ноги, схватил за колени, зашептал по-исландски, бодаясь потным от желания лбом. Из его истеричного шепота со слюной вываливалось лишь одно понятное слово. «Банус! Банус! Банус!» Заткнув уши, Ольга бросилась в гараж и сразу заметила шведский угол. Человек 10 уже сидели на полу, готовясь. Она подошла, пробормотала что-то, протянула дрожащую руку, рухнула на колени, стала трогать сидящих. Ее ждали, ее приветствовали радостно, трогая такими же дрожащими руками. Расступались, тянули. Глаза, голубые и синие, бледно-небесные и глубоко морские, смотрели в упор, лучась и поблескивая, обещая разделенную на всех радость. Трепеща, она втиснулась, влилась, взялась за влажные от волнения руки, чувствуя, как нарастает сердечная волна, как распирает грудь, как кружится голова, как стучит кровь в висках. Сила шведского угла потрясала. «Вот оно, уже». Она сладко закрыла глаза. Подходили новые, только что проглотившие свою порцию счастья. Садились, прижимались тесно, брались за руки крепко. Неразрывной цепью сладкого предчувствия появилась Лис, коснулась, укоренилась, укрепляя собой угол радости, дрожа красивыми губами. Возникли среброкудрый грек и огненно-рыжий израильтянин, плечистый небесноокий швед с обезображенным лицом и розовощекая, бритая наголо американка. У всех были бонусы. Все жаждали счастья. «Лучшие здесь», — радостно пульсировала Ольгина кровь. И наступил миг полета. Цепившись с товарищей по радости, она закрыла глаза. Но провалиться в прелестное и радостное не дали. Холодные чужие руки выхватывают из угла. Сильные руки тянут, волокут по коридору. Она же чувствует каждой клеткой, как в животе тают. Тают, тают, тают две льдинки. Две божественные, неповторимые, дающие радость неземную. О, лишь бы они успели растаять. Еще несколько мгновений. Тайте, тайте, тайте быстрее, родные мои. Тело мое хочет вас. Тело мое плачет от желания. Тело мое сосет вас и стонет. Кройте и рот, кройте и рот. Беспощадные лица, холодные глаза, жесткие руки в резиновых перчатках, разжимают зубы, вставляют стальную распорку. Рот раскрывается больно, против воли. Зонт, зонт. Пластиковая змея лезет в горло, ползет по пищеводу, раздвигает и не дает дышать. Бьется тело, извивается в руках, но держит крепко, крепко, крепко. И там, в желудке, проворная змея всасывает милые, нежные, родные и желанные льдинки, не дав им раствориться. И нечем уже дышать, дышать, дышать. Ольга вскрикнула и проснулась. «Что с тобой?» Лежащая рядом Лис положила ей руку на грудь. «Ты вся мокрая». Ольга скинула тонкое махровое одеяло, приподняла голову, села и свесила ноги с койки. «Фу, какая чушь приснилась!» В ветчине был полумрак. Электронные часы показывали 3:47. Женщины спали. Ольга вытерла ладонью мокрое от пота лицо. Бред. Что такое, рыбка? Лис обняла ее сзади. Принести тебе водички. Ольга полусонно рассмеялась, тряхнула головой. Мне приснилось, что нас тут кормят какими-то ледяными наркотиками. Таблетки какие-то прозрачные. Я так сильно хочу, так жажду, а у меня их отнимают. Здесь снится много ледяного. Это нормально. Лис гладила ее. Мне тут сначала снилось, что я маленькая, как букашка, и что я вмерзла в лед. Навсегда. И навеки в этом льду. Да, и еще библиотека. Какая библиотека? Будто здесь у нас есть библиотека. Отлично. Я хочу в твой сон. И какие-то коллективные трипы с этой таблеткой. Шведский угол. Шведский угол сегодня вечером выиграл у наших мини-футбол. Господи, здесь же спортзал, а не библиотека. Ольга мотала головой. И мужчины живут отдельно. Бред. Обойдемся и без мужчин. Лис поцеловала Ольгу между лопаток. Слезла с койки. Подойдя к автопоилке, наполнила стаканчик водой, отпила, вернулась, протянула Ольге. Попей. Ольга отпила ледяной воды. Странно, мне ни разу здесь дом не снился. Мне тоже. Лис обняла ее. Но это очень странно. Нет, милая, это не странно. Почему? Потому что наш дом здесь, и другого не будет. Лис зевнула, прижалась к Ольге. Засыпая и вспоминая свой странный сон, Ольга почувствовала плечом впадину в груди Лис. Бонус, ледяной, бред. Бонус здесь. Это же просто плитка швейцарского шоколада. Шоколадка в виде птички. В виде моего Фимы. Фимочка хороший, Фимочка лучше всех. Сон до полудня. Полок из грез. Вечером слезы. Но не всерьез. Ночью обед. Капля вина. Не беспокойся, ты не одна.